Молодежь дорогая, апостол Павел в послании к Ефесянам, он призывает народ Божий и говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». И когда этот призыв слышишь, что, естественно, надо знать, кому подражать, и надо знать, в чем подражать, и надо знать того, кому подражать. Поэтому вот в течение этих полутора дней мы пытались или пытаемся все вместе размышлять о нашем Боге, каков Он, что Он из себя представляет, какое Его отношение к нам, людям, как Он вообще относится ко всем окружающим нас и к нам лично, к детям Божьим. Поэтому, друзья, заканчивая наше общение, конечно, мы хотели бы сделать еще призыв к покаянию, потому что понимаем, что это необходимо многим здесь присутствующим. И хотелось бы, чтобы вы услышали этот зов. Но у меня в основе, друзья, текст будет из Псалма 33-го. Сейчас только вот Павел вспомнил этот стих. Но я его зачитаю, друзья, и на этом стихе хотел построить некоторые размышления и призвать потом и к молитве, ну и, конечно, к покаянию. Псалом 33, прочитаю с 5 по 9 стихи. На 9 остановлю внимание. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Этот нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Братья и сестры, здесь два таких глагола, что нужно сделать. Сначала нужно вкусить, и потом увидите, как благ Господь. Вообще, братья и сестры, я хотел немного говорить о благости Бога нашего. Что это за качество нашего Бога? Но вчера уже несколько раз братья вспоминали книгу Тозера «Величие Бога», и там есть даже такое определение его о благости Бога. Вообще, Ожогов в своем словаре, он говорит: «Благостный, приятный, умиротворяющий, приносящий благо». А вот автор этой книги, он говорит: «Благость Бога – это то, что делает Его добрым, сердечным, благожелательным и полным благоволения к людям. У Него нежное сердце, исполненное симпатией», ну и так далее. Друзья, благость – это нечто такое, что очень приятно слушать, очень приятно воспринимать и очень приятно отзывается в нашем сердце. И вот, друзья, я хотел вспомнить, когда вот юноша подошел ко Христу, мы помним все этот пример, и он говорит: «Учитель благий, что мне делать?» И вы помните, друзья, Господь как бы парирует на это и говорит: «Никто не благ, как только один Бог». И я хотел, друзья, вот на этом тоже построить свою мысль одну. Вообще благость Божия – это присуще только Ему. Вот это качество благости, оно присуще в исключительном варианте только Ему. К нам можно отнести, мы бываем люди немножко милостивые, бываем доброжелательные, бываем, в принципе, добрыми, конечно, ограниченно очень. Ну и много таких вот качеств можно сказать и о нас, о людях. Особенно если это еще христианин, возрожденный, то это присуще должно бы быть. Но, друзья, в полной мере вот именно слово «благость», она может быть отнесена только к Богу. И поэтому Христос и говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Господь. Никто другой таким благим не может быть». Но я думаю, здесь Господь две мысли сразу сказал. Одну мысль, что никто не благ, как только Господь. А вторая мысль была: а вообще ты меня за кого считаешь? Я действительно для тебя Господь? Или ты меня таковым не видишь? Поэтому и он говорит: что ты называешь меня благим? Потому что этот юноша, который подошел, он, видимо, не видел в нем Бога. Поэтому так и потом отошел с печалью. Но у меня, друзья, возник на этой почве другой вопрос. Вот в тот момент, когда Господь дает ему пожелание, или наставление, как хотим назовем, да, друзья, он говорит: иди, продай, раздай и приходи, следуй за мной. Вот в этот момент, когда Господь дает эти пожелания, повеления, как хотите расценивайте, друзья, в этот момент проявляется благость Бога к нему, к этому человеку, к этому юноше, или нет? Это было из благости Божией эти пожелания, Или это было что-то уже другое? Друзья, этот человек не понял, что это была благость Бога к нему. Он ее так не расценил. Он ее так не понял, что в этот момент от Христа изливалось самое доброе расположение, самое прекрасное желание, самое прекрасное пожелание, чтобы он это сделал, и он станет действительно самым счастливым и благословенным человеком. Господь в это время, когда пожелание это высказывал, он вкладывал вот это именно. Но этот человек послушал и подумал, что тот, который ему это говорит, он ему желает что-то не очень разумное, не очень приятное. Сейчас раздать, продать, потом как, потом что. Вопросов тьма, вопросов много, и все вопросы без ответов, и кажется, зачем все это? И он не расценил, что это была благость Бога к нему. Один автор книги, там тоже название примерно «Хочешь ли ты увидеть Бога?» или «Бог хочет, чтобы ты увидел Его?» Примерно такое название. Он там, когда в юности размышлял о Боге, когда ему нужно было определиться в смысле того, чтобы уже определенно служить Богу, он всегда себе представлял, что если Господь должен будет занять все его сердце, если он должен будет вполне Богу покориться, то у него такое воображение было всегда. Наверное, Бог меня куда-нибудь в Африку отправит. Там где-нибудь среди этих туземцев, среди этих змей, где-нибудь надо будет жить. Господь мне какую-нибудь невесту пошлет, которой мне даже никакой симпатики не будет. Вот он что-нибудь мне такое усмотрит. Вот у него такое представление о Боге было, что Бог, он если вот к нему будешь вполне покоряться, то это будет что-то такое, знаете, угнетающее, что-то такое томительное, что-то такое, знаете, неприятное для нас. Очень, как вот сегодня вначале говорили, да, Тимофей, что вот наше воображение вот так вот должно было быть, а вот Бог, Он обязательно все сделает по-другому. Братья и сестры, никто не благ, как только один Господь. Никто настолько не благ, если мы даже самые лучшие пожелания выскажем человеку на день рождения, откроем ему все свое сердце и расскажем ему самые лучшие пожелания. Друзья, они никогда не могут быть олицетворены вот то, что у Бога есть к нам. Вот, друзья, нам бы вот так понять Бога, что Он настолько благ к нам, настолько добр, настолько расположен к нам. Только Его пожелания порой, они не совсем могут нас, проникнуть в наше сердце, и мы не вполне можем это как-то воспринять. Помню, с одной сестрой беседовал. К сожалению, сегодня она уже не в церкви. Но и на тот момент я понимал, что у нее в душе происходит какая-то уже определенная борьба, которая ее склоняет уже на путь такой более дальше и дальше от Бога. И мы когда с ней разговариваем, и она говорит о своих планах, о своих желаниях, что она училась тогда в университете, ей хотелось закончить учебу там и прочее, прочее. В принципе-то мы и не против всего этого, пожалуйста. Но, друзья, как-то разговор наш зашел к тому, что у меня на сердце всплыл вот этот стих нашего Господа, который говорит: «Кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И знаете, у меня вот в памяти звучат или в голове звучат ее слова. Я помню, где мы сидели, я помню, как все было, ситуация, все. Она говорит: это же так трудно. И знаете, для нее это было действительно непреодолимо. Она так и не преодолела это. А у меня возникает тогда вопрос. Вот тогда, когда Господь говорит вот такие слова: отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мной. Господь вообще благо нам желает? Или это нельзя назвать благом? Вот тогда, когда Он предлагает нам вот такой путь отвержения себя, Он это действительно из самых лучших побуждений нам говорит, или это нельзя так расценить? И много других, друзья, пожеланий, которые высказаны были в течение этих дней, можно сказать, это действительно благие пожелания Божьи или нет? Друзья, я думаю, что наша внутренность порой сопротивляется вот этим благим пожеланиям Бога, потому что нам думается, что то, что желает нам Бог, оно не совсем так уж и хорошо. Оно не совсем так уж и приятно будет в жизни. А ведь, друзья, если бы мы действительно, я не буду, конечно, сегодня на этот текст говорить дальше мысли, много размышлений, но если бы мы так вот понимали: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Мы же часто сами друг другу говорим, да, если хочешь увидеть своего врага, подойди, посмотри в зеркало, значит, и тому подобное, да, это тот, который, значит, плоть твоя, ветхий человек твой, значит, он мешает тебе и прочее, прочее. Господь говорит, вот как раз это и сделай, отвергни это и вкуси, что благ Господь, что благ Господь. Братья и сестры, я возвращаюсь к этому тексту. Господь здесь говорит, вкусите. Вообще, вот как вот, даже вот я вот хотел на этих двух примерах вот, попробовать, друзья, ну, чтобы мы могли поразмышлять, как это вкусить? Ну, понятно, что даже если на столе перед нами стоят продукты или какая-то приготовленная пища, ну, очень, ну, большинство, да, из того, что нам предлагается, в принципе, мы вкус знаем. Иногда бывает, что там нам какой-то эксклюзив преподнесут, да, какой-нибудь там, что-нибудь такое, там, салат какой-то новый, там еще, и мы не знаем вкуса, и мы тогда спрашиваем, а что там, значит, в этом салате, значит, чтобы уже определиться, да, какое вкусовое качество сейчас проявится, когда я буду кушать, чтобы настроиться. Друзья, то есть мы понимаем примерно, но все равно, чтобы дать оценку того, что мы сейчас, что у нас стоит перед глазами, что мы имеем на столе, чтобы дать оценку этому, нужно вкусить, это мы понимаем. Что по-другому мы дать оценку этого не можем. И когда повар спросит в конце, как вам понравилось, если мы не ели, мы ничего не сможем сказать, потому что мы не вкусили. Господь говорит здесь, вкусите, и тогда увидите, как благ Господь. Дело в том, друзья, что мы порой не хотим идти по этому пути, который Господь предлагает, а потом говорим и рассуждаем очень много, что оно не очень-то интересно, оно не работает, так вот, благословения такого нет от этого, Бог не настолько благ. Я даже, друзья, много раз испытывал вот с молодежью, вот бывает, куда-то позовем, там, поездку, куда-то еще, бывает иногда хорошее настроение, поедут, иногда не очень хотят, но потом убедишь, уговоришь, а потом приезжают воодушевленные, радостные. Кажется, ну надо было чуть-чуть пересилить себя, ну просто отменить свои какие-то планы, просто изменить свое настроение и как-то по-другому посмотреть на эту ситуацию, что надо. И смотришь, человек меняется. То есть вот вкусил, ощутил приятность, попробовал, и правда хорошо. И Господь говорит, вот то, что я вам предлагаю, то, что предлагаю я вам каждый раз, это то как раз, что принесет вам благословение. Это мое благо. Это то, что самое доброе во мне я вам предлагаю. А вы попробуйте это. Вы воспользуйтесь этим. Сделайте это, может быть, даже в противовес ваших внутренних пожеланий или размышлений. Братья и сестры, как бывает нам трудно, когда мы огорченные, и нам, может быть, друзья, подруги, может быть, иногда служитель, может, кто-то еще говорит, да ты прости этого человека. И у нас, друзья, внутри бывает сильнейшая борьба. Мы не можем никак вот с этим сладить. Мы никак не можем внутри прислушаться к голосу Божию, который к этому побуждает. Он же побуждает нас, чтобы мы это сделали. Но наша внутренность никак не соглашается с этим. И Господь предлагает, ну ты вкуси, вот ты согласись с этой мыслью. И ты узнаешь, увидишь, как тебе будет потом хорошо. Не даже не тому человеку, тот человек, может быть, даже и не знает, что ты там внутри простил или не простил. Тебе будет хорошо. Вкуси это, попробуй. Знаете, друзья, в Священном Писании есть немало случаев, где говорится о людях, которые Бога не знали. Но один из ярких примеров – это те люди, которые служили при храме, сыновья священника Илии. Они служили, как они понимали, Богу. Они совершали определенное служение. То, что там о них написано, друзья, что они там творили потом всякие беззакония при храме Господне, распутство даже. Я не думаю, друзья, что это было сразу. Я не думаю. Сначала было, наверное, совсем не так. Сначала было, я думаю, совершенно не так. Они что-то и старались, что-то и делали. Но вся их беда была в том, почему они пришли к такому результату. Написано в Писании, ясно и отчетливо, они Бога не знали. И поэтому пришли к этому итогу. Я не думаю, что это было сразу, сначала, а не потом. Не зная Бога, они что-то пытались сделать для Него, но они просто не способны были делать потом дальше для Бога что-то, потому что они Его не знали. И поэтому потом стали делать уже, как им казалось правильно, как им казалось интересно, как им казалось лучше. И поэтому, друзья, они и оказались на таком положении. Я хочу еще такую мысль сказать, друзья. Если мы не вкусим, как благ Господь, то есть такая закономерность, наверное, что мы обязательно вкусим что-то другое. Об этом тоже сегодня уже я так мысль такую эту заметил. Была сказана. Обязательно вкусим что-то другое. И я думаю, что многие из нас здесь присутствующих уже вкусили то, что потом отдало горечью. То, что потом было очень неприятно. И, может быть, мы переболели после этого сильно. А, может быть, и сегодня болеем от этого. Что вкусили, а теперь не знаем, как это, от этого избавиться, от этого привкуса, который есть теперь в сердце нашем. Знаете, бывает так вот. За столом сидим, чай пьем, чай набрали, сахар набрали, а потом глотнули. И не знаешь, куда бежать. Потому что оказалось вместо сахара соль. Такие случаи бывали и при мне. Друзья, и человек вроде бы-то думал, что это сладко, а оно горько. Вкусил вот этого горького, думая, что это будет приятно. Друзья, дьявол тоже всегда преподносит нам что-то такое, чтобы мы вкусили. И он говорит, это хорошо, это приятно. Но когда мы вкушаем, тогда это горечью отдает, и мы не знаем, куда с этой горечью деваться. И поэтому Господь-то как раз и предлагает, и говорит, вкусите, как благ я, как благ Господь, который милостив к нам. Друзья, понимая, что время наше вышло, и чтобы не затягивать, друзья, я хотел один текст Писания еще прочитать. Хотя есть еще некоторые тексты Писания, но я, наверное, не буду уже на них останавливаться. В послании к римлянам, 2 главе, есть такой текст, 3 и 4 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вот здесь, друзья, Господь говорит, неужели ты пренебрегаешь богатство благости Божией? Неужели для тебя оно неинтересно? Неужели ты не видишь, что благость Божия – это как раз то, чем можно жить, чем можно постоянно насыщаться и наслаждаться? Неужели ты не понимаешь, что только в Боге истинная благость? И вот он здесь говорит, апостол Павел, неужели пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения. Бог действительно благость свою проявляет в том, что Он долготерпит тебя. Он кротко тебя зовет. Кажется, Господь и кротость, да, написано в день, когда мы вспоминаем перед Пасхой, верное воскресенье, друзья, Господь кроткий, сидящий на молодом осле, ехал в этот Иерусалим. И вот здесь благость Божия, ну, можно сказать, проявляется тебе. И Он говорит, неужели ты не разумеешь, что благость Божия тебя к покаянию ведет? Неужели ты не видишь, что Бог много милости тебе являл? И я думаю, что если каждого из нас сейчас опросить, то благость Божия много тебя хранила, много тебя оберегала. Много тебя хранило от всяких бедствий и несчастий, от всяких падений, которые могли бы быть еще хуже и страшнее. Бог ограждал и охранял тебя. Но ты по сей день еще, наверное, кто-то здесь находящийся, так и не примирился с Ним. Так и живешь еще по своим путям. Так еще не воспринимаешь все заповеди Божьи как благость от Него. Ты живешь по своим принципам и своим интересам. И поэтому, друзья, заканчивая наше служение, хотелось бы, чтобы каждый из нас могли бы сказать, как апостол Петр потом пишет в послании Петра своем, он обращается к верующим и говорит, вы вкусили, что благ Господь. Чтобы каждый из нас, уезжая отсюда, мог бы вкусить, что благ Господь. Братья и сестры, для того, чтобы понять, что Господь дает мир сердцу и прощение, и можно жить христианской жизнью, это надо пробовать, это надо вкушать, к этому надо подступать. Это надо взять. По-другому можно только рассуждать и философствовать. И говорить, да, оно не так, да вот смотри, то так, а то вот того по-другому. И можно разные варианты говорить, оправдывая свое бездействие. А Господь говорит, ты вкуси, попробуй. Тогда будешь говорить, так оно ли и не так. А если вкусишь по-настоящему, то увидишь, что благ Господь. Друзья, мы подходим к концу служения. И кто сегодня еще действительно не знает Бога таковым, благим и милосердным, кто еще не испытал в жизни своей радость, а может быть, утратил сильно, растерял полностью, вкусил что-то греховное и сегодня мучаешься, Господь предлагает тебе, чтобы ты мог покаяться, чтобы ты мог обратиться к Иисусу и получить от Него великий дар благодати Его, прощение грехов, прощение того, что ты, может быть, наделал или сделал. Господь так благ и милосерд, что готов тебя принять.